Едва солнце показывалось из-за горизонта, как весь Багдад оглашался криками муэдзинов, призывающих правоверных совершить утренний намаз. Старые мечети использовали для этих целей современные усилители, и призывные голоса священнослужителей раздавались над городом. Утренний намаз в 5 часов совершали только очень набожные мусульмане. А вот ко второму намазу Дронго уже проснулся. Хотя номер был оборудован таким образом, что крики с минаретов не могли его беспокоить, он встал, открыл балкон и долго слушал раздававшуюся над древней столицей перекличку мечети. За завтраком Наиля оказалась за соседним столиком. Она приятно улыбнулась ему, незаметно показав на одного из официантов. После вчерашнего вечера к ней тоже прикрепили своего персонального стража. Правда, арабы вряд ли подозревали в ней представителя одной из старейших разведок мира, иначе эскорт наблюдателей был бы куда более внушителен, чем у Дронго. После завтрака начинались доклады ученых, творческие семинары, и, немного повертевшись для приличия в зале, он благополучно покинул конференцию, не испытывая угрызения совести. Если учесть, что многие из ученых тоже норовили улизнуть от неприятного сидения на всех заседаниях, то бегство Дронго было куда более простительным. Справедливости ради стоит отметить, что доклады некоторых настоящих ученых пользовались большим вниманием и являли собой, безусловно, научные и творческие находки. Но, как и на всякой грандиозной конференции, таких были единицы. Отвязавшись от одного из назойливых критиков, Дронго остановил такси и переехал на другую сторону, к магазину, где его ждал Афиф Заки. Магазин, вернее, небольшую лавку, он нашел сразу. Его связной уже сидел внутри, попивая сладкий арабский чай. Рядом стояла небольшая тарелочка с хурмой. «Ассалам алейкум», — сказал Дронго привычное на Востоке приветствие. Для этого не нужно было знать арабский язык. «Ва алейкум салам», — отозвался брат Афифа Заки, большой грузный мужчина. «Гость моего брата — мой гость», — добавил он на плохом английском, показывая вглубь магазинчика. «Доброе утро», — начал Дронго. «Что-нибудь удалось узнать?» Афиф Заки сделал большие глаза и вместе со свертком вышел на улицу. Дронго поспешил за ним, чувствуя легкое раздражение. Спешившие за ним по пятам агенты остались на другой стороне улицы, а Афиф Заки свернул в небольшой переулок. «Вот ваша одежда», — быстро сунул он пакет. «Связного вашего предшественника звали Кемалетдин Минови. Где он работал, вы знаете. Прощайте. Увидимся завтра в отеле «Виктория». Это на побережье». С этими словами Афиф Заки моментально исчез, стараясь даже не оборачиваться. Дронго взял сверток и поспешил на улицу. В магазинчике брата своего трусливого связного он купил несколько безделушек, чтобы рассовать по всей сумке. Поделки радостно блестели, и их, конечно, видели следовавшие за ним арабы. Пройдя мост, он через 15 минут был в отеле. Провожатые остались в холле отеля, когда он поднялся к себе в номер. Переодеться было несложно, некоторые трудности были только с непривычным головным убором. Осмотром он остался доволен. На него глядел в зеркале настоящий смуглый араб. Выйти из отеля не представляло труда. Его прилипало, даже не повернули головы, заметив традиционный арабский головной убор. Еще через минуту уже в автомобиле, мчавшемся в мечеть Абу-Ханифы, он пытался не отвечать на вопросы водителя, показывая на якобы болевшие зубы. Разговорчивый араб был весьма огорчен, не получив на свои замечания ни одного вразумительного ответа.